теперь рвалось изнутри, заставляло его продемонстрировать свою боль всему миру. Тут у нее завибрировал телефон. Она достала его из кармана и с удивлением увидела сообщение от Эприл. «Привет, мама. Вот все, что там было написано». Райли была ошеломлена этой странной бессвязностью. Она стоит там, где когда-то был брошен труп, и получает сообщение от дочери, которая зачастую не хочет иметь с ней ничего общего. Нужно ли объяснять, что сейчас не лучшее время для переписки? «Привет, Эприл», — написала она в ответ. «Что случилось?» Тут же пришел ответ. «Завтра закончится школа. В понедельник у меня последний экзамен». Райли написала. «Ты готова?» «Не знаю», — ответила Эприл. Райли вздохнула. Эта беседа уже стала совершенно бессмысленной. Но тут Эприл написала. «Я хочу с тобой поговорить». Райли вздрогнула от неожиданных эмоций. «Я тоже», — набрала она. «Сможешь подождать, пока я вернусь в гостиницу?» Следующее сообщение Эприл привело ее в полнейшее недоумение. «Не по телефону, а так. Приезжай домой, и мы поговорим». Глава 12. Райли остановилась на платформе железной дороги. Она все еще не понимала, что делает, хотя они с Люси уже несколько раз все обсудили. Они обе были уверены, что здесь, в Ридспорте, больше ничего не произойдет. Цепной убийца наносил свои удары в двух разных городах, и когда бы он ни планировал новое убийство, оно произойдет в другом месте. «Я все еще не уверена, Люси», — сказала Райли. «Обычно я не бросаю дела на полпути». «Все нормально», — сказала Люси с оттенком раздражения в голосе. «Я знаю, что делать. Я опрошу всех, кого смогу. Схожу на похороны, если вдруг он решит прийти. Проверю всех, кто прислал цветы». В этот момент раздался голос кондуктора. «Всем занять свои места», — Райли сказала. «Если случится что-то важное, я тут же вернусь». «Езжай», — твердо сказала Люси. «Спасибо», — ответила Райли. Небольшой самолет ФБР, на котором они прибыли в Ридспорт, улетел практически сразу после того, как высадил их, так что вернуться на нем она не могла. Люси предложила Райли отвезти ее в Олбани, чтобы посадить на самолет домой. Но Райли выбрала поезд. На нем она сможет доехать прямо до Квантика, лишь с одной пересадкой в Нью-Йорке. А во время дороги у нее будет время изучить документы и постараться проникнуть в разум убийцы.